Глава 13. Вино. Так вот, вообще-то объяснить это довольно сложно, как и многое другое в бабушкиных сказках. Для начала надо понять, что в Просонье нет существа более несчастного, чем морской ангел. И только когда Эльса вспомнила его историю, бабушкин план охоты за сокровищами открылся ей в полной мере. Эльсин день рождения всегда был очень важен для бабушки. Это следовало сказать с самого начала. Возможно, потому что день рождения у Эльсы на следующий день после Рождества, а Рождество — самый важный праздник. Поэтому день рождения сразу после Рождества отмечают совсем не с тем размахом, как в августе или апреле. Поэтому бабушка праздновала день рождения Эльсы с удвоенным рвением. Она вообще была склонна к крайностям. Хотя мама запретила ей устраивать праздник с сюрпризами, после того случая, когда бабушка зажгла фейерверк в бургерной и нечаянно подпалила 17-летнюю девушку, одетую клоуном и служившую развлечением для детей. В защиту девушки Эльса сказала бы, что она и правда служила неплохим развлечением. Именно в тот день Эльса усвоила самые крутые ругательства. Дело в том, что в Миамосе люди не получают подарков на день рождения. Наоборот, они сами их дарят. Причем принято дарить что-нибудь самое любимое и тому, кого ты очень любишь. Поэтому в Миамосе все очень ждут дни рождения друзей. Отсюда и пошло выражение «что подарит тот, у кого есть все». Очевидно, оно упоминалось в одной из сказок, которую инфанты принесли в реальный мир. А светлые головы впоследствии истолковали его превратно и стали говорить «что подарить тому, у кого все есть». На то они и светлые головы. Они и слово «толковать» истолковали превратно. В Миамосе толк — это что-то вроде помеси козы и вафли в шоколаде. Толки необыкновенно способны к языкам и очень вкусны в жареном виде. Эльса очень их уважала, пока не стала вегетарианкой, и с тех пор бабушке пришлось перестать рассказывать эту историю, потому что Эльса ужасно ругалась. Как бы то ни было, Эльса родилась на следующий день после Рождества — почти 8 лет тому назад. В тот день немецкие ученые зарегистрировали самое сильное электромагнитное излучение на Земле. Кроме того, в этот день в Индийском океане случилось цунами. Цунами — это такая гигантская волна, вызванная землетрясением, только в океане. То есть правильнее было бы назвать его моретрясением. Эльса любит называть вещи своими именами. В тот день, когда родилась Эльса, погибло 2000 человек. Иногда, когда мама думает, будто Эльса не слышит, она рассказывает Джорджу, что совесть у нее до сих пор нечиста. Ведь этот день стал самым счастливым в ее жизни. Эльсе вот-вот должно было исполниться 6 лет, когда она впервые прочитала об этом в Википедии. И на день рождения бабушка рассказала ей сказку о морском ангеле. Она хотела объяснить Эльсе, что монстры не всегда были монстрами, и наоборот, не всех монстров распознаешь с первого взгляда. Некоторые люди прячут своего монстра внутри. Последнее, что сделали тени, прежде чем закончилась бесконечная война, они разрушили Мибаталос, одно из 6 королевств Просонья, где воспитывались все доблестные воины. Но когда пришли волчье сердце и ворсы, все изменилось, и тени бежали из Просонья. От побережья 6 королевств они двинулись по морю, рассекая волны с невиданной мощью, и от их шагов по воде пошли небывалые волны. Одна за другой врезались они друг в друга, пока в конце концов не образовалась одна единственная волна высотой с вечность 10 000 сказок. И чтобы никто не пустился преследовать теней, волна повернула вспять и бросилась к берегу. Она могла бы уничтожить все Просонье, могла бы ворваться в дома и замки и смести их с лица земли, уничтожить всех жителей с таким же успехом, как армия теней из всех вечностей во Вселенной. Но сотня снежных ангелов спасла оставшиеся 5 королевств от гибели, ведь когда все обитатели Просонья бросились прочь от волны, снежные ангелы ринулись ей навстречу. Раскрыв крылья, собрав в своем сердце мощь и силу всех сказок Просонья, они встали стеной на пути у волны и остановили ее. Волна поглотила живую стену, но не смогла двигаться дальше, ибо даже волна, поднятая тенями, не может прорваться сквозь стену из сотни снежных ангелов, готовых умереть ради вечного мира сказок. И лишь один ангел бежал от волны. Хотя бабушка всегда говорила, что эти снежные ангелы — сборище надменных чертей, от которых вечно несет вином, она никогда не преуменьшала героизм, проявленный ими в тот памятный день. День, когда кончилась бесконечная война, стал самым счастливым для всех обитателей Просонья, за исключением сотого ангела. Он с тех пор скитался по берегу, не находя покоя под тяжестью проклятия, которое не давало ему покинуть это место, где он лишился своих любимых. Длилось это так долго, что люди на побережье уже позабыли, кто он, и стали называть его морским ангелом. Годы шли, и ангел все глубже погружался в пучину горя, пока сердце его не разделилось на две части, а вслед за ним, словно треснувшее зеркало, разделилось и тело. Когда дети из окрестных деревушек тайком прибегали поглазеть на него, в одном из осколков они видели лицо настолько прекрасное, что при виде него розы распустились бы от восхищения. Но через мгновение осколок мог повернуться, и на них смотрел некто настолько уродливый, безумный и страшный, что дети с криком бросались в рассыпную и бежали до самого дома. Ведь не все монстры являются монстрами от рождения. Некоторые становятся ими от горя. В одной из самых популярных сказок Просонья говорилось о маленьком ребенке из Миамоса, которому удалось однажды снять проклятие с морского ангела, освободить его от демонов воспоминаний, которые крепко держали его в своей ловушке. Впервые бабушка рассказала эту сказку в день рождения Эльсы, когда ей исполнялось 6 лет, и тогда она поняла, что она уже не маленький ребенок, и она подарила бабушке своего плюшевого льва. Эльса решила, что ей он больше не нужен, пусть теперь защищает бабушку. В ту ночь бабушка прошептала ей на ухо, что если когда-нибудь им придется расстаться, если бабушка когда-нибудь уйдет, она пришлет льва, чтобы тот рассказал, как ее найти. Прежде чем Эльса об этом вспомнила, прошло несколько дней. Только в тот вечер, когда приходила Брит-Мари и жаловалась на Рено, который неожиданно для всех появился вдруг в гараже, Эльса вспомнила, что бабушка посадила льва сторожить важный тайник. Бардачок в Рено. Бабушка прятала там сигареты. Охранять такие вещи по плечу только льву. И вот Эльса, глубоко дыша, сидела на пассажирском сиденье в Рено. Двери машины, как всегда, были не заперты. Запирать вообще было не в бабушкиных привычках. В салоне до сих пор стоял табачный запах. Эльса знала, что курить вредно, но глубоко вдыхала воздух, потому что он пах бабушкой. «Я так по тебе скучаю», — шептала она, уткнувшись носом в обивку водительского сиденья. Эльса открыла бардачок, отодвинула льва и достала письмо. На конверте значилось «Самому храброму рыцарю Миамоса». Ниже были написаны имя и адрес. Да, бабушка писала, как курица лапой. Эльса вышла из машины и почесала ворса за ушком. «Спасибо, что посторожил. Завтра принесу еще сладостей. Обещаю», — сказала она, протягивая ему остатки протеиновых батончиков. Ворс проглотил их одним махом и в развалку пошел обратно к открытой двери подвала. Эльса смотрела ему вслед. Когда ворс подходил к двери, она смущенно прокашлялась и крикнула: «У меня никогда раньше не было друга, кроме бабушки». Ворс остановился, обернулся и улыбнулся. В этом Эльса даже не сомневалась. Пусть хоть все светлые головы на свете утверждают, что ворсы улыбаться не могут. Немного погодя, Эльса прокралась по лестнице, ведущей из подвала, с бабушкиным письмом в руках и таким смятением в голове, что чуть не врезалась в Альфа. Альф в своей любимой скрипучей кожаной куртке стоял на верхней ступеньке. Настроение у него было явно еще хуже, чем обычно. Эльса растерялась. «Твою мать! Ты уже определись, вверх или вниз?» «Вверх», — ответила Эльса, глядя в пол. Альф с возмущенным видом отодвинулся, чтобы пропустить ее. Прошмыгнув мимо, Эльса услышала, как он шаркает вниз по лестнице. Альф выглядел усталым. Понятное дело, он всегда такой. Но сегодня какой-то особенно усталый. Наверное, это из-за низкого центра тяжести. Не дыша, Эльса прислушивалась, не идет ли Альф в подвал. Но тут дверь гаража хлопнула. Эльса выдохнула и продолжила подниматься по лестнице. Она сидела на верхней ступеньке возле бабушкиной квартиры до тех пор, пока не погасли все лампы. Снова и снова проводила пальцами по надписи на конверте, но не открывала его. Она убрала письмо в ранец, растянулась на ледяном полу и слегка прикрыла глаза. Несколько часов Эльса безуспешно пыталась перенестись в Миамос. Внизу хлопнула дверь в подъезд. Наверное, Альф вернулся, хотя шагов не было слышно, и ни одна из дверей в квартиру не хлопнула. Закрыв глаза, Эльса лежала на полу до тех пор, пока ночь не показалась за окном лестничной клетки. Где-то внизу загремели ключи пьянчуги. Эльсина мама не любит, когда людей называют пьянчугами. «А как тогда называть?» — спрашивала Эльса. Этот вопрос обычно погружал маму в сомнения, потом она говорила нерешительным голосом. «Ну, может быть, человек просто немного устал?» Бабушка на это возражала. «Устал, ага. Устанешь, черт побери, если бухать все ночи напролет». Тогда мама набрасывалась на бабушку. «Мама!» А бабушка, всплеснув руками, в ответ: «Господи, чем я провинилась на этот раз?» После этого Эльсе приходилось надеть наушники. «А ну, выключи воду! По ночам мыться запрещено!» Голос пьянчуги эхом отдавался далеко внизу, сопровождаемый барабанной дробью рожка для обуви по перилам. Пьянчуга это дело очень уважает. Как выйдет на лестницу, так давай орать и бить по перилам рожком. Никто, понятное дело, не отзывается, даже Брит-Мари, потому что пьянчуга служит местным монстром, а все думают, будто если не обращать внимания, монстры исчезнут сами по себе. Эльса села на корточки и посмотрела в просвет между лестницами, но разглядела только мелькнувшие пьянчугины носки и рожок, взлетавший, как коса над лугом. Сама, не зная зачем, Эльса встала на цыпочки и прокралась вниз. Наверное, просто из любопытства. К тому же в Миамос все равно уже не попасть. Дверь в квартиру пьянчуги была распахнута настежь. По комнате разливался слабый свет от опрокинутого на пол торшера. Все стены были увешаны фотографиями. Эльса никогда не видела столько фотографий. Раньше она думала, что у бабушки на потолке их много, но здесь просто тысячи. Все в маленьких белых деревянных рамках. На каждой двое мальчиков-подростков и мужчина, по всей вероятности, их отец. На одной большой фотографии, висящей прямо перед дверью, мужчина с мальчиками стоит на берегу, а за ним сверкает зеленое море. Оба мальчика в гидрокостюмах. Они улыбаются, загорелые, счастливые. Под фотографией висела открытка из тех, что покупают на заправках, если забыли купить нормальную в книжном. «Маме, твои мальчики», — написано на открытке. Рядом висело зеркало, треснувшее на несколько частей. В следующую секунду лестницу заполнил разгневанный крик, так неожиданно, что Эльса потеряла равновесие и, попятившись, сползла на несколько ступенек вниз, упираясь спиной в стену. Эхо настигло ее и ворвалось в уши, словно хотело вспороть барабанные перепонки. «Ты что здесь забыла?» Эльса посмотрела на пьянчугу. Та стояла чуть ниже и смотрела вверх через перила. Рука с рожком поднята, как для удара. Пьянчуга была разгневана и в то же время перепугана до смерти. Ее взгляд блуждал по лестнице. Черная юбка была измята, изо рта несло вином. Эльса почувствовала этот запах, поднимаясь по лестнице. Волосы женщины были похожи на двух птиц, подравшихся в коробке с рождественскими гирляндами. Под глазами фиолетовые мешки. Женщина в черной юбке покачнулась, но устояла на ногах. Она хотела закричать, но вместо этого проскрипела: «По ночам мыться нельзя. Вода. Выключи воду, иначе все утонут». Белый проводок, в который она обычно говорила, так и торчал из уха, но другой его конец болтался в воздухе, он не был подключен к телефону. На другом конце никого не было. И никогда не было. Просто когда тебе без малого 8, такие вещи понимаешь не сразу. Бабушка рассказывала сказки обо всем, но только не о женщинах в черных юбках, которые притворяются, что разговаривают по телефону, чтобы соседи не подумали, будто они купили все это вино для себя. Женщина в черной юбке выглядела растерянной, словно вдруг забыла, где она находится. Она исчезла из вида, а в следующее мгновение Эльса почувствовала, как мамины руки осторожно подняли ее с холодного пола, ощутила затылком ее теплое дыхание, ее ласковый шепот в ушах, как будто к тебе совсем близко подошла косуля. Эльса открыла рот, чтобы что-то сказать, но мама прижала палец к губам. «Тш-ш-ш-ш», — шепнула мама, крепко обняв ее. Эльса сидела у нее на руках в темноте, а женщина в черной юбке металась по лестничной клетке, как флаг на ветру. По прихожей были разбросаны пакеты. Одна из коробок с вином перевернулась. Из краника на паркет капали последние капли красного вина. Мама поглаживала Эльсину руку. Они встали и тихонько пошли вверх по лестнице. В ту ночь мама рассказала Эльсе, о чем говорили все люди в Швеции, кроме родителей Эльсы, в тот день, когда она родилась. О волне, которая разбилась о берег за 1000 миль отсюда и уничтожила все на своем пути. О двух мальчиках, которые уплыли за своим отцом и не вернулись обратно. Эльса слышала, как пьянчуга поет свою песню. Ведь не все монстры похожи на монстров. Некоторые носят монстра внутри.